А когда хозяйка открыла им дверь, она сделала шаг к Ольге, обняла ее и молча заплакала. Ольга отвела плачущую женщину в гостиную и усадила на диван. «Ну что вы, не надо плакать, я вам обещаю, что с вашим мужем все будет хорошо». «Олег сегодня попытался встать», все еще всхлипывая, сказала хозяйка, «но я ему не позволила». «Вы совершили чудо, а я, старая дура, вместо благодарности начала читать вам мораль». «Ему еще рано вставать. Завтра он должен будет почувствовать себя гораздо лучше, но и тогда надо быть осторожным. Еще не хватает ему упасть от слабости». «Вас, кстати, как зовут? Нам вчера говорили, но я, к своему стыду, не запомнила». «Екатерина Сергеевна», – представилась хозяйка, доставая из кармана халата платок и вытирая слезы. «А мужа зовут Олег Николаевич. А вас мне назвали только по именам». «Вот по именам и зовите», – сказал Игорь. «Какие наши годы!» «Ребята, вас угостить чем-нибудь вкусненьким?» – предложила хозяйка. «У меня есть хороший торт. Или, может быть, нормально покушаете?» «Давайте, Екатерина Сергеевна, я вначале займусь лечением вашего мужа», – сказала Ольга. «А тортом вы нас потом угостите. Обещаю, что сегодня мы не сбежим». Сегодня Олег Николаевич уже ничем не напоминал покойника. При виде Славиных он даже сделал попытку приподняться, но подбежавшая к кровати Ольга его удержала. «Вы хотите свести на нет все результаты моего лечения?» – строго сказала девушка, поправляя сползшее одеяло. «Сегодня вам еще подниматься рано, сердце может не выдержать. Вот завтра, когда почувствуете себя лучше, можно будет садиться на кровати и ненадолго вставать, но обязательно при этом за что-нибудь придерживайтесь руками. У вас тяжелый случай, так что мне придется еще и завтра прийти». «Спасибо», – сказал он. «Большое спасибо за то, что вытянули меня с того света». «С того света я не умею», – засмеялась Ольга. «Это только некроманты таким занимаются. А вы еще одной ногой стояли на этом, так что у меня задача была полегче». «Не смейтесь, я ведь перед тем, как впасть в кому, беседовал со своим врачом. Он мой старый друг и ничего не стал скрывать. Мне ведь осталось-то жить всего ничего. Поверьте, я в этой стране еще кое-что значу и сумею вас отблагодарить». «Благодарите Рогожина», – назвала Ольга фамилию олигарха. «Это он нас к вам направил. А мы за свой труд свое с него стрясем». «Рогожина я отблагодарю, само собой. Но и на меня вы можете всегда рассчитывать». «Вас ведь Ольгой зовут?» «Так вот, милая Ольга, в нашей жизни далеко не все решает размер вашего банковского счета. Сплошь и рядом бывают такие ситуации, когда деньги пасуют, и в ход идут связи. Я один из бывших руководителей главного разведывательного управления Генштаба, и моим связям могут позавидовать некоторые члены правительства». «Это аквариум?» – спросил Игорь. «Я, по-моему, у Бушкова читал. Там еще выведен такой колоритный генерал, фамилию только забыл». «А нас теперь кто только не пишет», – тихо рассмеялся Олег Николаевич. «Это раньше никто не знал, пока одна падла всем не растрезвонила. Если читали, то должны понимать, что даже после отставки я сохранил немалые возможности. Отставка, кстати, не по возрасту, а как раз из-за болезни. Так что мы еще посмотрим». «Я тебе посмотрю», – вскинулась Екатерина Сергеевна. Расхрабрился он. «А давно ли умирал? Пусть молодые корячатся, а ты свое уже отслужил». Они еще долго беседовали, после чего хозяйка принесла в комнату мужа торт и приготовила чай. Все это было быстро сметено, причем чуть ли не половину действительно вкусного торта съела Ольга. А больному дали лишь маленький кусочек попробовать. «Хорошо быть молодой», – сказала Екатерина Сергеевна. «Если я начну столько есть, то скоро не пройду в дверь. А вы, Оленька, себе ни в чем не ограничиваете и ходите с осиной талией». «Меня он ограничивает», – кивнула на Игоря девушка. «Так что торты я только в гостях ем». Пробыв у гостеприимных хозяев часов 5, Славины тепло с ними попрощались и отбыли к себе на заранее вызванной машине. Вечером позвонил Валерий Сергеевич. «Ваш пациент стремительно идет на поправку», – сказал он Игорю. «Я сейчас разговаривал с ним по телефону. После второго визита Ольги ему стало еще лучше. На какое время вы планируете завтрашний визит?» «Мы с ними договорились приехать до обеда. Ольга считает, что 3 часов лечения будет достаточно. А потом Олегу Николаевичу еще с месяц набираться сил. Нашего присутствия больше не потребуется. Поэтому мы бы хотели завтра и выехать домой. Вы уже решили, пошлете с нами кого-нибудь или рискнете отправить нас одних?» «Я нашел подходящего человека. Это один из работников ФСБ в чине майора. Он, естественно, не мой человек, но мне очень обязан и согласится оказать услугу. Зовут его Сажин Игорь Васильевич. Он пару дней как взял отпуск. Имейте в виду, что ваш сопровождающий не в курсе талантов вашей жены, а знает лишь, что я в вас заинтересован. Завтра его привезут к 16 часам, после чего поедете на вокзал. Билеты будут у него с собой. В купе, кроме вас троих, никого больше не будет. Удачи! Надеюсь вас увидеть через несколько дней». «Звонил Рогожин», – сказал Игорь жене. «Завтра уезжаем. К 16 придет с билетами офицер ФСБ, с которым нам придется делить купе. А потом и квартиру. О твоих талантах он не осведомлен, так что имей это в виду». На следующий день они увидели своего клиента уже в гостиной, где он сидел на диване, быстро набирая что-то на клавиатуре ноутбука, стоящего на пододвинутом к дивану Екатерины Сергеевны журнальном столике. «Здравствуйте, ребята!» – радостно поприветствовал он Славиных. «Как видите, уже хожу по квартире, только пока и с помощью жены». В прихожей раздалась трель дверного звонка. «Вы присаживайтесь», – сказала Екатерина Сергеевна. «А я пойду, открою. Вообще-то мы с мужем на это время никого не приглашали». Она вышла в прихожую, прикрыв за собой дверь, чтобы через пару минут вернуться вместе с пожилым, да нельзя взволнованным мужчиной, который заскочил в комнату, даже не раздеваясь. «Олег!» – пораженно воскликнул он, уставившись на больного, как на привидение. «Как же так?» «Привет, Виктор!» – немного смущенно отозвался Олег Николаевич. «Вот, выздоравливаю помаленьку. А ты, я смотрю, не столько обрадован моим выздоровлением, сколько удивлен тем, что твой прогноз не подтвердился. Ребята, это мой старый друг и очень хороший врач. А еще он профессор и прочее, и прочее. Все его титулы и регалии перечислять будет слишком долго. Ты меня пришел проведать или утешить Катю? Если первое, то присаживайся. Если второе, то в этом, как сам видишь, нет никакой необходимости». «Может быть, Виктор, ты все-таки разденешься?» – предложила хозяйка. «Да и разуться не помешает». Она увела обратно в прихожую, так и не пришедшего в себя врача, переодеваться. «Ребята, честное слово, мы тут ни при чем. В любом случае, как и договаривались с Рогожиным, о вашем лечении от нас никто не узнает. Вы просто наши друзья. Кстати, возьмите мою визитку. На ней номера моих домашних телефонов. Может быть, когда и пригодится». Следующую пару часов они провели в компании профессора Конева, который на молодую пару не обратил никакого внимания, занятый беседой с воскресшим товарищем, пытаясь вытянуть из него хоть что-нибудь, что могло бы пролить свет на сверхъестественное с его точки зрения выздоровление Олега. От волнения он, не заметив, съел половину заварных пирожных, поставленных хозяйкой для гостей. Ольга некоторое время с возмущением наблюдала, как профессор ест одно пирожное за другим, как картошку, по-видимому, даже не замечая вкуса. А потом все же набралась смелости и отобрала у него оставшееся. К условленному времени за Игорем и Ольгой пришла машина, и они стали прощаться. «Позвольте, Оленька, я вас на прощание поцелую», – сказал Олег Николаевич. «Надеюсь, Игорь меня ревновать не будет, а Катя простит. Помните, ребята, то, что я вам говорил». «Я их и сама расцелую», – заявила Екатерина Сергеевна. «Заходите к нам в любое время. Вам здесь всегда будут рады».